12. Голубое небо опрокинулось надо мной и замерло солнечным слепящим овалом, отразившись в моих глазах. Я услышала громкий звук захлопывающейся двери, затем скрежет ключа в замке и эхо удаляющихся шагов. И все. Стало вдруг тихо. Я лежала на каменном полу патио на боку, свисающая гирлянда розовой пеларгонии щекотала мне нос. Что это было? Кто втащил меня сюда и запер? Я поднялась, потирая ушибленное бедро. Кто-то отшвырнул меня, чтобы выскочить самому и запереть меня. Но это был не Дина. Это был кто-то другой, чужой. И от этого человека активно пахло чесноком. Возможно, и Дина, готовя себе ужин, посыпал жареные баклажаны чесноком, как это делал Алекс. Но здесь был тяжелый густой запах чеснока, смешанного с табаком и какого-то незнакомого мне парфюма. Хотя излишне было вообще зацикливаться на запахе, если я точно знала, что Дина никогда бы так не поступил со мной. Он был нежен и благороден. К тому же, будь он дома, то с радостью распахнул бы мне дверь, чтобы впустить меня в свою жизнь хотя бы на несколько часов. И неважно, чтобы он при этом подумал обо мне. Вряд ли он понял что-нибудь про его схожесть с Алексом. Он просто принял меня, как жаждущую любви женщину, приютил на своем плече, приголубил и сам недолго полюбил. Возможно, в тот вечер, когда я увязала за ним, и он также нуждался в тепле и нежности. Кто знает, может быть, и этот неаполитанский художник был одинок, да только боялся признаться себе в этом, а потому делил это свое одиночество с живописью, своими картинами. Откуда такой вывод? Просто в его доме, в его мастерской, я не нашла ни одной вещи, ни одной мелочи, которая могла бы принадлежать женщине. Присев на каменную скамейку, уже успевшую нагреться солнцем, я осмотрелась. Зачем меня здесь заперли? Я посмотрела на дверь, ведущую в дом. Пыталась рассуждать здраво. Если бы те, кто запер меня здесь, хотели меня убить, то сделали бы это в два счета. Один сокрушающий удар по голове, и у меня в черепе появилась бы такая же дыра, как у бедного Алика. Надо сказать, что прошло слишком мало времени с тех пор, как его не стало, а потому я пока еще не могла осознать эту грандиозную для меня потерю. Однако меня просто заперли. Значит, я могла кому-то еще пригодиться. Вопрос — зачем? Кому из этих преступников я могла бы понадобиться? Просто захотели, чтобы я какое-то время посидела и никому не мешала. Или наоборот, меня спрятали от того, кто мог бы мне угрожать. Схема простая и страшная одновременно. И кому это, интересно, насолила другая Зоя Валентинова, досье которой с легкой детской непосредственностью перепутал американец, упомянув в разговоре моего покойного мужа. Дверь оказалась открытой, и я вошла в дом. Опущенные жалюзи сделали все комнаты оранжевыми. Я принялась комната за комнатой обследовать дом. Дина явно не бедствовал, об этом свидетельствовала красивая мебель, старинные вазы, даже гобелены в спальне. Что же касается его таланта как художника, то я, человек не очень-то хорошо разбирающийся в искусстве, нашла тем не менее, что он обладает собственным стилем, почерком. Все его работы были словно наполнены воздухом, синевой, бирюзой, всеми оттенками голубого, какими-то фантастическими, волшебными облаками и предполагали душу свободную, широкую, стремление к полету. Вряд ли его полотна, выполненные масляными красками или мягкими пастелями, можно было назвать реалистическими. Напротив, это были сложные и очень красивые фантазийные работы. И я некоторое время просто стояла перед ними и рассматривала, пытаясь понять настроение художника в момент, когда он творил, но почему-то никак не могла связать этот процесс непосредственно с Дина. Странное это было чувство. Я, забыв на время обо всех своих опасностях, почувствовала себя словно под защитой этих полотен. Я напитывалась этой красотой, которая придавала мне новые силы и желание остановиться на время. Задуматься о том, что такое вообще искусство и почему оно так действует на человека. Ведь еще недавно я была на волосок от смерти. Мне бы думать только об этом, плакать и рыдать, искать пути спасения или оплакивать Алика. а я вместо этого стояла, завороженная перед картиной. Всматривалась в переплетение голубых и сиреневых линий, бирюзовых пятен, пронизанных оранжевым блеском солнца, и чувствовала, как сама жизнь вливается в меня, освещая и делая ничтожными все мои страхи. Не знаю, сколько прошло времени с тех пор, как меня заперли в доме Дина, но, очнувшись, я обнаружила себя на кухне, перед большим лимонового цвета огромным холодильником. Я не удивилась бы, если бы, открыв, увидела там одни лимоны, ведь в Неаполе лимоны и апельсины растут прямо на улице. До меня постепенно начало доходить, что я, приехав в Неаполь, ничего, кроме замка яйца, да кладбища с черепами, и не видела. Отель «Гранд Везувий» не в счет, туда я вообще попала по драматическому стечению обстоятельств. А ведь рекламный проспект, который я купила еще в Москве, собирая сюда, сулил мне много зрелищ и впечатлений. Так, к примеру, я планировала между свиданиями со своим двойником в дневные часы, само собой, осмотреть многочисленные церкви Неаполя, которых едва ли не столько, сколько в самом Риме. Причем некоторые были расписаны известными художниками, такими, как Караваджо и его учениками. Просмотрела, прошляпила, что называется, и главную церковь этого прекрасного города – собор святого Януария, покровителя Неаполя. А что, если все-таки мне удастся выбраться отсюда, из этого дома, как-нибудь замаскироваться, чтобы меня никто из тех, кто за мной охотится, не узнал, да отправиться на прогулку уже совершенно в другом качестве, просто как туристки. И только подумав об этом, я словно услышала голос Алика, строго-настрого запрещающего мне подобные легкомысленные выходки. «В аэропорт! Немедленно! В Москву! Домой!» Однако в холодильнике, помимо лимонов, я обнаружила ветчину, помидоры черри, 5 видов сыров, колбасу, молоко и много разных соусов. Нетрудно было найти в кухонных шкафчиках и кофе, сахар, хлеб. Решив подкрепиться, я устроила себе настоящий пир. Однако особого наслаждения едой я все равно не получила. Я ела, глотая слезы и грустя по моему другу Алику банку. И когда еще обнаружат его тело? И куда его поместят? Что с ним будет? Где его похоронят? И когда вспомнила, как он предложил мне пожениться, причем упомянул что-то там про наследство, мне и вовсе стало тяжело. Неужели человек предчувствует свою смерть? Но как? Почему? Вернувшись в Москву, мне некому будет даже рассказать обо всем, что произошло с нами здесь, в этом прекрасном и пахнущем лимонами городе. Уж Ладе-то я точно ничего не расскажу, разве что о каких-то достопримечательностях. Но, может, привезу я в подарок бутылку лимончелло. После обеда я вымыла посуду, прибралась и отправилась в спальню туда, где не так давно пыталась представить себя в объятиях моего Алекса. Я устроилась на мягких подушках, укрылась простыней и закрыла глаза. Но уснуть сразу не получалось. Я рассматривала сквозь ресницы белый гофрированный элегантный абажур ночной лампы, его медную ножку и фарфоровую в розочках кнопку, стакан с остатками воды, блокнот на пружинке. И вдруг меня словно приподняло с постели. Я села с бухающим в груди сердцем, глядя на прикроватную тумбочку, словно на ней свернулась ядовитая змея. Зажмурившись, я открыла глаза и снова зажмурилась. Но видение не исчезало. На блокноте лежала маленькая жестяная коробочка с нарисованной на ней маленькой розой. Это была моя коробочка, которую я купила 100 лет тому назад на блошином рынке и в которой носила в сумочке таблетки от головной боли. Однако с момента моего замужества она принадлежала Алексу, и он хранил в ней маленькие красные таблетки, те самые. Когда я протягивала коробочке руку, она дрожала. Да и вообще я уже не владела собой. Это было просто невероятно. Да, Дина был похож на моего мужа, это факт. Как бы ни пытался переубедить меня в этом Алик. И дело даже не в том, что Дина был художником. Каждый человек может после какой-нибудь психологической встряски пробудить в себе талант. Разные истории случаются в жизни. Но вот чтобы в доме Дина я нашла легендарную жестяную коробочку с розой, мою коробочку. Вот это уже был настоящий знак. И тот, кто подложил ее сюда или просто оставил, знал, что делает. Знал, что я ее узнаю, что возьму в руки. Я открыла коробочку и увидела там 3 маленькие красные таблетки. Что это было? Предложение? Я захлопнула коробочку и вернулась в постель. Укрылась головой. Мне казалось, что я теперь вообще никогда не усну. Настолько много мыслей роилось в моей голове. Кто такой Дина? Брат-близнец? Или Алекс? Знал ли о нем Алик? И если знал, то почему делал все возможное, чтобы убедить меня в том, что я связалась с совершенно посторонним человеком? Зачем? В чем смысл? Жалко, что я никогда этого уже не узнаю. Вероятно, я моментально уснула. Моему мозгу требовался отдых. Проснулась я с тяжелой головой. Приняла душ, два раза вымыла голову, словно таким образом можно было промыть свои запутавшиеся в мыслях мозги. Закутавшись в длинный и тяжелый махровый халат Дина, я сварила себе кофе, вышла в патио, устроилась на каменной скамье, подложив под себя пухлую мягкую подушку, и решила попробовать отключить свои мозги. Напрочь. Я отхлебывала горячий ароматный кофе, разглядывала вьющиеся пеларгонии, причудливые заросли дикого винограда, увивавшего стену. Затем, задрав голову, рассматривала высокое, голубое, без единого облачка неба. За высокой каменной стеной гудел город. Толпами ходили прохожие, раздавали звонки велосипедов, рокот мотороллеров, звон колоколов, смех, мелодии телефонных сигналов. Там была жизнь. А здесь, где сидела я в обнимку с чашкой кофе, вселенная дала трещину, куда вытекло сломанное с большими временными и пространственными ошибками измерение, закинувшее в этот дом красные волшебные таблетки Алекса. Я несколько раз пыталась торкнуться в запертую дверь, отделявшую патио от шумной улицы. Она была заперта. Никто не собирался меня выпускать. Что ж, побуду здесь. Я вернулась на кухню, открыла бутылку лимончелло, плеснула себе в красивый красного стекла бокал, сделала несколько глотков. Было очень вкусно. Потом, выпив почти целый бокал, решила, наконец, переодеться. Поскольку свою одежду, напитанную кровью Алика, я оставила в доме, где еще долго будут вспоминать, ругая туристов, пропавшие белые шорты и черную майку, я решила надеть на себя вещи Дина. Нашла снова белые, но на этот раз длинные, почти по колено, широкие шорты, длинную белую льняную рубаху с голубым воротом. Подобрав волосы, надела на голову мужскую белую бейсболку. Нашла несколько солнцезащитных мужских, разумеется, очков, выбрала самые большие, черные, прямоугольные, в пол лица. Взглянула в этом прикиде на себя в зеркало. Что ж, очень даже ничего. Без волос, закрытым лицом, да еще в балахонистой великоватой одежде, решила я, меня точно никто не узнает. Сумерки сделали даже воздух в патио каким-то синим, нереальным. Я догадалась включить стеклянные светильники, украшавшие две противоположных каменных стены, и тотчас зелень растений заиграла изумрудными бликами. Как же там было красиво! Вот говорят, что время лечит. Может, когда-то и лечит. Но у меня в то время были особые отношения со временем. Воспоминания, помноженные на часы, дали скверный результат. Перед глазами, сменяя друг друга, замелькали цветные слайды кошмаров. Труп Джейн Сэвидж, мертвый американец, окровавленная голова Алика. Кто будет разгребать все эти преступления? Кто распутает клубок убийств? И кто за всем этим стоит? Я так разволновалась, что мне стало холодно. Выключила фонари и вернулась в дом, взяла с кресла в гостиной плед и забралась с ним на кровать, легла, укрылась и замерла, прислушиваясь к звукам за стеной. Город притих. Сейчас вечерняя жизнь текла лишь на набережной, в кафе и ресторанах. Туристы отдыхали, делились впечатлениями, отдавали дань итальянской кухне. Жители Неаполя занимались своими обычными делами. Лавочники закрывали свои магазинчики, подсчитывая выручку. Хозяйки накрывали стол к ужину, наверняка это была паста, макароны с сыром или соусом. В каждом доме, представляла я, пахло базиликом, чесноком, оливковым маслом. Кто-то после ужина уже расположился перед телевизором, покуривая сигарету. Дети, покончив с ужином, играли в свои компьютерные игры. Женщины, прибравшись в кухне после ужина, принимали душ после долгого, наполненного заботами дня, занимались собой или тоже смотрели какое-нибудь вечернее телешоу. И только одна русская женщина, Причем не молодая, сидела, вернее, лежала, взаперти в чужом доме и продолжала упорно играть в прятки со своими фантазиями и воображением. Я проснулась и поняла, что вокруг темно, хотя помнила, что нарочно оставила включенную ночную лампу на прикроватной тумбочке. Плотные полотняные жалюзи делали темноту спальни особенно густой, непроницаемой. Я забеспокоилась, пошевелилась под пледом, высунула руку, чтобы нащупать выключатель лампы, но тотчас коснулась какой-то невидимой твердой преграды, на ощупь похожей на тело. Я собралась уже было закричать, потому что мгновенно мой организм отреагировал шевелением волос в области темени и спазмом в горле, как мне прикрыли рот и в ухо шепнули. «Тихо, Зоя, это я». Тотчас вспыхнул свет, и я увидела Дину. Но с лицом и улыбкой Алекса. Вот что сделала всего лишь одна фраза, произнесенная на чисто русском языке, да и голос, в котором я еще недавно сомневалась, словно успела за 7 лет позабыть его звучание, принадлежал Алексу. Я онемела. Хотела что-то сказать, спросить, но мне рот словно запечатали. Я смотрела широко распахнутыми глазами в глаза Алекса и чувствовала, как они медленно наполняются слезами. «Это я, не сомневайся». Наконец я выдохнула, глотнула воздуха и закашлялась. Речь вернулась ко мне, но только вместо упреков, типа «как ты мог, куда ты делся, почему не сказал мне о том, что жив?» Я прошептала, прижимаясь к нему. «Как же я рада!» «Зоя, милая!» Я чувствовала его поцелуя на своей макушке, ровно в том месте, где недавно волосы мои, что называется, стояли дыбом. «Ни о чем не спрашивай, просто уезжай, все, поняла? Все очень серьезно». «Кто эти люди? Что им от меня надо было?» Вопрос сам сорвался с языка. «Не могу тебе ничего сказать, кроме одного. Тебе больше здесь ничего не грозит, понимаешь? Ты просто отсюда поезжай в аэропорт и улетай в Москву». «А ты?» «Меня ты должна забыть. Это главное условие, и больше я ничего не могу тебе сказать. Все повторяю слишком серьезно». «Но если ты любишь меня, то почему не позвал меня сюда раньше? Что тебе стоило позвонить мне и сказать, что ты живешь в Неаполе? Ты потерял память или... Что с тобой случилось? Что-то нехорошее, да?» «Я понимаю, как тебе тяжело, милая, и все, что с тобой произошло, и твой приезд сюда — невероятная, фантастическая случайность. Ты не должна была встретиться со мной, нет?» В какой-то миг я подумала, что это не Алекс. Как мог мой Алекс говорить мне такие ужасные слова? Как он мог не хотеть видеть меня все эти годы? «Ладно». Я нервно махнула рукой сквозь слезы, собираясь произнести нашу с ним фразу, чтобы в очередной раз проверить, он ли это. «Ни слова о драконах», — произнес он пароль, целуя меня в губы. «Не проверяй. Это я, твой Алекс». «Скажи, все это связано с твоей научной деятельностью?» Я не поняла, как сумела выговорить эту корявую фразу, вложив в нее все вопросы сразу. «Да. Зоя, дорогая, ты должна знать, чтобы мы оба были живы, ты должна уехать и быть сильной, слышишь, очень сильной, и жить, жить дальше». Голос его дрогнул. «Но мы когда-нибудь встретимся с тобой? Только скажи, я могу надеяться?» Я вцепилась в него мертвой хваткой, понимая, что вижу перед собой все же не призрак, а живого, настоящего, хотя и слегка потрепанного жизнью Алекса. Да, он изменился, стал немного другим, но все равно не чужим, нет. Вместо ответа он принялся жадно целовать меня. И его страсть была какой-то болезненной, нервной, на грани истерики. Я даже испугалась, что он своими долгими, мучительными поцелуями перекроет мне воздух. Я, задыхаясь, отвечала на его поцелуи и, пытаясь раствориться в его объятиях, все равно чувствовала, что меня лихорадит, как стучат мои зубы. И в эту ночь он, Алекс Дина, был уже другим. Не таким робким и осторожным, как в нашу первую ночь в Неаполе. Его любовь была стихийная, звериная, даже грубая. И было в этом что-то невыразимо грустное, прощальное. Думаю, он тоже плакал. Хотя я и не видела его слез, но и вкус был похож на вкус моих собственных слез. Мой муж был великим человеком, ученым. Подумала я тогда, и та его жизнь, что началась за нашей с ним любовью, была полна тайн, великих секретов и касалась не одного миллиона человеческих жизней. И если он сказал, что мне надо вернуться в Москву и быть сильной, это могло означать только одно. Он уже давно не принадлежит себе, а потому я должна научиться жить сама. Чем я, собственно говоря, и занималась после его так называемой смерти. Так почему же мне не радоваться тому, что он остался жив после той катастрофы или того спектакля, режиссером которого были, скорее всего, спецслужбы? Под утро, когда мы опустошенные, уставшие, но так и не посмевшие пустить друг в друга корни, поскольку были обречены на разлуку, приходили в себя, и я дремала на его плече, он вдруг сказал: «Алика отвезут в Москву и там похоронят. Об этом не беспокойся», — произнес он убитым голосом, как человек, уже научившийся терять. Я хотела по инерции спросить его, кто и за что его убил, и кто такая Джейн или тот американец, но он, предвосхищая мои вопросы, нежно и властно прикрыл мой рот ладонью. Я заплакала. Он меня обнял, прижал к себе. «Ну, хоть на один вопрос ответь. Существует ли еще одна Зоя Валентинова, или все это по мою душу?» «По нашу душу». Он приподнял мою голову, посмотрел на меня таким глубоким взглядом, словно желая запомнить меня навсегда, и поцеловал. «Ты должна исчезнуть как можно скорее. И не думай обо мне. Просто забудь и все. Тебе надо жить дальше». Вспыхнула лампа. Алекс, обнаженный, расчесав пальцами влажные кудри и убрав их с лица, сел, рассматривая меня с нежностью. «Ты нисколько не изменилась. Такая же красивая. Только глаза печальные». Он провел рукой по моей щеке, губам. Затем, не глядя, взял со столика коробочку с таблетками, достал две. Одну протянул мне, другую положил себе в рот. Сердце мое затрепетало, иначе не скажешь. Тело мое покрылось мурашками, я задышала часто-часто. Мы легко поднялись с постели. Алекс набросил на себя рубашку, надел шорты. Я тоже последовала его примеру, оделась, предполагая, что мы выйдем в садик, где прохладно и морской ветерок может сквозняком прошить наши разгоряченные тела. Мы, как в той нашей счастливой жизни, взявшись за руки, вышли во двор. После темени закрытых жалюзи комнат садик показался нам лиловым. Лишь листья растений где-то были выпачканы серебром лунных пятен. Мы встали спиной к дому, лицом к невидимому морю, к той стене, за которой простиралась набережная, плечом к плечу. Слабая электрическая волна, исходящая от Алекса, заставила мое тело содрогнуться, сдвинуться с места еще мгновение, и я почувствовала невероятную легкость во всем теле. Луна над головой словно притягивала меня к себе, и я, подняв голову, улыбнулась. Толчок, и я почувствовала, как босые ступни мои оторвались от каменных плит, и мы, я, едва отставая от взмывающего вверх Алекса, приподнялись над землей. Алекс крепко держал меня за руку, так крепко, до боли. Его бедро слегка толкнуло меня вправо, я начала крениться. Затем мы завертелись и чуть не рухнули на широкую каменную стену, увитую черно-лиловым кружевом дикого винограда. Еще один вираж в воздухе. Голова моя закружилась, волосы еще мгновение назад, летящие по воздуху, легли мне на плечи, и Алекс, мягко опустив меня на землю, сам взмыл, перенеся через стену и исчез в темноте. Я стояла посреди садика, прямо на глазах светлеющего от светлого утреннего неба, и не могла пошевелиться. Действие таблетки прекратилось, и я осталась одна. Снова одна. Что это было? Наваждение, сон? Я стала лунатиком? Я бросилась в дом по пути, включая везде свет, ворвалась в спальню, его подушка была смята. Я пощупала ее, может, мне показалось, конечно, но она была еще теплой. Понюхала. Пахла его волосами, его телом, им. Открыла коробочку с таблетками, вместо трех, что были днем, осталась всего одна. Да и как иначе, если две взял Алекс несколько минут тому назад? На подушке я обнаружила и его волос, длинный, волнистый. Ошибки быть не могло, он был здесь, он мне не привиделся. Я выбежала из дома, забилась в истерике перед запертой калиткой. Он был, И он исчез за ней, он был где-то там, в другой жизни, которая протекала за этой кованой решеткой. «Алекс», — прошептала я, глотая слезы и обращаясь к нему, уверенная в том, что он где-то рядом, буквально в шаге от меня и слышит меня. «Ну, возьми меня с собой, прошу тебя. Хочешь, я буду сидеть рядом с тобой, как собачонка, или носить за тобой твой тюдник? Буду готовить тебе макароны, если ты их так полюбил, что даже поселился здесь, в этом городе. Если ты продал душу дьяволу, то скажи ему, чтобы он купил мою, прошу тебя. Только не оставляй меня». Я тихонько завыла. Плечи мои ходили ходуном, и я, прижавшись щекой к прохладным решеткам калитки, приваренным так плотно к металлическому основанию, что не было никакой возможности разглядеть хотя бы сантиметр улицы, причитала, произнося какие-то глупости и чувствуя, что схожу с ума. «Алекс», — шептала я уже, корчась на каменном полу, извиваясь всем телом, — «хочешь, я буду кошкой? Может, черный или белый, но лучше трехцветный. И ты будешь кормить меня консервами, будешь гладить меня за ушами. Я буду твоей неаполитанской кошкой. И никто, слышишь, ни одна душа об этом никогда не узнает. Только позволь мне остаться здесь, с тобой. Еще немного, и я замяукала бы». За калиткой послышался шорох. Затем всхлип и два различимых звука удаляющихся шагов. Он ушел.